Глава 12. Чудесно было просыпаться в уютной постели от свежего ветерка в окно и луча солнца. Я сонно потягиваюсь в кровати, лениво перекатываюсь на другой бок и тут же резко вскакиваю на ноги. Уже утро! Путаясь в одеяле, практически пулей вылетаю из кровати и начинаю лихорадочно собирать разбросанные по комнате вещи. «Ты куда?» Сонно спрашивает Артем, поднимая голову от подушки и сонно щурясь. «Я думал, мы позавтракаем вместе». Поспешно натягиваю на себя футболку и оборачиваюсь. Артем лениво потягивался, ни грамма не смущаясь того, что одеяла на нем нет и что он полностью голый. Поневоле от стыда загораются щеки. Хотя после вчерашнего меньше всего должно было смущать накачанное тело моего миллионера. И где их таких бесстыжих делают? Потом. Надо вернуться, пока бабуля не проснулась. С трудом заставляю себя отвести глаза от точеного торса. И особенно от нижней его части, куда спускалась сексуальная полоска волосков. Мы прямо как школьники прячемся. Зачем? Пользуясь тем, что я зазевалась, Артем хватает меня за талию и рывком укладывает рядом. Руки мужчины по-хозяйски забираются под футболку и оглаживают живот. От этого прикосновения сладко подводит внизу и перехватывает дыхание. Я хотела было возмутиться и вырваться, но этот нехороший денежный мешок притягивает меня к себе и целует в шею. Волна мурашек тут же бежит по телу следом за поцелуями. Черт возьми, пользуется моей беспомощностью как может. Забыл, что вокруг твоего дома половина жителей кучкуется. Все же нахожу в себе силы возразить я, облизывая пересохшие губы. Тяжелая артиллерия, молодая гвардия и вот это все. И бабушка еще. Она против тебя настроена. Не хочу заставлять ее волноваться снова. Она и так перенервничала. Артем нависает сверху и с тяжелым вздохом заправляет мне за ухо прядь волос. Рано или поздно они все равно узнают. Лучше уж поздно. Ладно, допустим. Не стал напирать, он и перекатился на постели рядом со мной. Хотя бы потом приходи. «Я подумаю», — фыркаю я с веселой улыбкой. Поднимаюсь с постели, чтобы не было соблазна остаться. Искушение слишком уж велико, поэтому быстро натягиваю на себя одежду и, чмокнув напоследок миллионера в щеку, бегу к выходу. «И не наедайся сильно, я тебя накормлю!» — вдогонку кричит он. «Накормишь? И только?» — хитро улыбаюсь я, оборачиваясь. «И не только», — с фирменной улыбкой заявляет Артем. Черт возьми, ну ни капли совести у человека. И как ему удается постоянно вгонять меня в краску? Я не нахожу, что возразить, поэтому киваю в сторону одеяла. Лучше прикройся, продуют еще и ни завтрака мне больше, ни ужина. Говорю с язвительной улыбкой и сбегаю из комнаты. Точнее, это был не побег, а просто тактическое отступление. Твоему острому язычку я найду особое применение. Долетает до меня реплика мужчины. Весело фыркаю, Артема точно не исправить. Дневной зной играет мне только на руку, потому что на улице ни души. И вместо того, чтобы пролезть к забору через высоченную траву, я быстро пробегаю к воротам и украдкой юркаю внутрь. Разворачиваюсь и останавливаюсь, как вкопанная. Прямо передо мной с тарелкой в руках стоит незнакомая девушка с темно-русыми волосами. «Здравствуйте». Вежливо приветствует незнакомка и обескураженно замолкает, выжидающе глядя на меня. «А вы кто?» — бормочу я растерянно, забыв о вежливости. Осматриваю ее с ног до головы. Взгляд задерживается на округлившемся животе. Внутренности обжигает ледяной водой, и я сглатываю мгновенно ставшей горькую слюну и поднимаю требовательный взгляд выше. Замечаю кольцо на безымянном пальце, и от страшной догадки становится душно. «Вы его жена? Жена Артема?» — спрашивая уже очевидную вещь. «Что? Боже, нет, конечно. Вы к Артему?» Девушка улыбается и оглядывает меня заинтересованным взглядом. «Проходите». «Ника, ты где пропала?» — слышится со стороны голос Артема, и через пару секунд он появляется на пороге дома. «Артем, тут к тебе гостья!» — оборачивается она к нему и хитро подмигивает. Я виновато переминаюсь с ноги на ногу, когда девушка уходит в сторону беседки, оставляя нас наедине. «Прости, я не знала, что у тебя гости», — с извиняющейся улыбкой произношу я. Ты не говорил, что кто-то приедет. Прости. Катя, перестань извиняться. Фыркает Артём весело. Я не говорил, потому что хотел познакомить тебя с моими родственниками. Давай, проходи. Что? Я не готова, что ты? Я в обычном платье и вообще... О, боги! Закатывает глаза Артём и, перехватив мою ладонь, сам тащит за собой в сторону беседки. Так сильно в последний раз я нервничала, пожалуй, только когда диплом защищала. Катя, знакомься. Это Ника, жена моего брата. Где там Ромка бегает? Умчался вместе с водителем твоим на озеро. Ему только волю дай, из воды не вытащишь, качает головой девушка. Ну и Маша с няней с ними поехали погулять на свежем воздухе. Уже скоро вернуться должны. Ника смотрит на часы на руке, а после опоминается. Ой, Катя, я так рада с вами познакомиться. Артём уже все уши о вас прожужжал. Правда? Улыбаюсь застенчиво, а у самой сердце колотится. Так, хватит сплетничать прямо при мне. Возмущается Артём и указывает на живот Ники. А тут у нас Саша. А вдруг там девочка? Слышится позади мужской голос. Резко обернувшись, сталкиваюсь взглядом с незнакомцем. А вот и мой брат, кстати. Катя — это Богдан. Богдан — это Катя. Хмыкает Артём и обращается к брату. Между прочим, имя Саша девочке тоже подходит. А я вот считаю, что нет. Мальчики, мальчики, не ссорьтесь. Примиряющий поднимает руки Ника. Идите лучше мангалом займитесь. Катя, поможешь мне? С удовольствием. Я не планировала задерживаться, но как-то так вышло, что осталась я до позднего вечера. Познакомилась и с маленькой Машенькой, и с сорванцом Ромкой, который на месте не мог усидеть. Бегал, как маленькая юла, одновременно успевая и есть, и играть, и плескаться в детском надувном бассейне. Маша оказалась более спокойным ребенком и больше играла тихонечко на траве под присмотром няни. «Ну, как тебе моя семья?» Шепотом на ухо интересуется Артём уже глубоким вечером. «Они очень дружные и шумные. Немного есть. Ну, двое детей же. Конечно, они шумят немного». «Да, дети», — произносит Артём задумчиво, на автомате поглаживая мои пальцы в своей руке. Затем притягивает меня к себе, но я украдкой шлепаю его по колену. «Перестань, неудобно же». «Ты такая стеснительная». «На людях», — произносит он с низкими хриплыми нотками в голосе. «Может, останешься сегодня?» «С ума сошел? Бабушка же узнает». «Бабушка», — хмыкает Артём. Молчит недолго. А потом продолжает. «Я уеду завтра ненадолго. Нужно кое-какие дела в городе уладить». «Да? Мгновенно грустнею я. Когда вернешься?» «Через пару дней, как раз к ужину. Ждать будешь?» «Вот еще. Нового найду», — фыркаю я. Прижимаюсь к нему украдкой, когда чувствую, как он неуловимо напрягается. «Конечно буду, Артём. Еще спрашиваешь». Он хмыкает, с задумчивым видом поглаживая меня по волосам. «Мне не хочется уходить, но уже слишком поздно по времени, и, как бы ни хотелось, нужно возвращаться домой. Проводишь?» «Провожу. Я сейчас вернусь», — говорит он громче, обращаясь к Богдану. Мы выбираемся из-за стола и, взявшись за руки, под покровом ночи, медленно бредем к моему дому. Споткнувшись, казалось, в сотый раз, Артём вполголоса ругается. «Надо сделать у тебя здесь фонарь. Ноги переломаешь, пока дойдешь». «Пока не надо». «Почему?» «А вдруг нас застукают? А так в темноте можно еще поцеловаться». «Поцеловаться?» Вкрадчиво мурлыкает прямо в губы Артём. «Целоваться в темноте у него выходит куда лучше, чем гулять, поэтому приходится ради такого задержаться еще на 20 минут. Расстаемся мы уже далеко за полночь. Когда захожу домой, по приглушенному мелькающему свету понимаю, что бабушка до сих пор смотрит телевизор. Или делает вид, что смотрит. Мне кажется, что в доме висит такое осуждающее молчание, что я поневоле избегаю встречаться с ней, лишь бы не услышать вновь обвинения. Я знаю, что она права, знаю, что я не ровня Артёму. Но что мне делать, если тянет к нему? Если только рядом с ним я чувствую себя восторженной девочкой-подростком, которая впервые поцеловалась. Вдруг все не так, все будет лучше. Мне же не деньги его нужны, а он сам. Жаль, никому другому это не объяснить.